древнерусской повести зарождалась суть. По любви, по совести избирался путь. Да, судьбу лукавую навязала гнусь, и в купель кровавую окунулась Русь. В чаше литургической черная смола, на Руси языческой не творили зла. В чаше литургической черная смола, на Руси языческой не творили зла. Среди убогой сирости и унылых свеч о Господней милости произносят речь. Дьяки равнодушные в золоте алтарь, и рабы послушные, и сторонний царь. В чаше литургической черная смола, на Руси языческой не творили зла. В чаше литургической черная смола, на Руси языческой не творили зла. Да, не нам от слабости на колени пасть, в задушевной радости искренняя страсть. Нашу бабу жидную рано хоронить, беды старобытные не искоренить. В чаше литургической черная смола, на Руси языческой не творили зла. В чаше литургической черная смола, на Руси языческой не творили зла.